Глава вторая. По следам бродяги. 563 год от слияния. После всего случившегося Себастьян пробыл в благодатном совсем недолго. Ровно столько, чтобы отправить голубя с отчетом и дождаться ответа. Забальзамированную голову перекидыша, а также его засушенное сердце он отослал с ближайшей почтовой каретой. Материальное подтверждение – лучшее доказательство правдивости рассказа. Естественно, о жутком содержимом посылки он почтарю не сообщил, иначе тот, перепугавшись, отказался бы доставить отправление, несмотря на высокий статус охотника. В отчете Себастьян не только сообщил о медведе-людоеде, но и изложил свои подозрения об особой роли, которую, по его мнению, сыграл во всем случившемся бродяга, носящий с собой странную маску. Голубь вернулся на третьи сутки, когда благодатный уже несколько оправился от потрясений последнего месяца. Записка от Рошаля оказалась лаконичной, в стиле капитана, и содержала всего одну строку: «Действовать по своему усмотрению». У Себастьяна будто камень с души упал. Подсознательно он опасался, что капитан не прислушается к смутным подозрениям и потребует возвращения, а охотнику очень хотелось до конца разобраться в этой истории. Поэтому, едва получив разрешение, он тут же велел Утьке, ставшему местным героем, седлать коня и, не прощаясь, покинул городок, держа путь на юг. Выводы о предполагаемом маршруте бродяги он сделал, конечно, опираясь на косвенные факты, но за неимением лучшего... «Посмотрим», – решил Себастьян, – «куда приведет дорога. Она может помочь вывести к нужному месту, а может и обмануть, заплутать. Тут заранее не угадаешь, кому в данный момент благосклонна судьба – к охотнику или к его цели». Времени потеряно много. Вот что смущало. Месяц миновал с того дня, когда жители Благодатного на свою беду выгнали бродягу из города. Что он мог успеть натворить за такой срок, обладая столь незаурядными талантами, и думать не хотелось? Одна надежда. Бродяга шел пешком, а значит, скорость его оставляла желать лучшего. Если же он сумел раздобыть где-нибудь лошадь, то ищи ветра в поле. В том, что он выбрал правильное направление, Себастьян убедился буквально через несколько часов, когда добрался до маленькой деревушки, первой остановки на своем пути. Он расспросил об окрестных поселениях и Утьку, и других жителей городка, поэтому неплохо представлял себе округу. Да и примерная карта местности у него имелась. Вот только сведения, указанные в ней, за давностью лет не вызывали доверия. Но, подправив свиток после расспросов местных жителей, Себастьян получил обновленную, вполне достоверную карту. Деревня эта, насчитывающая чуть больше десятка домов, никогда не была крупной. Но, тем не менее, местные крестьяне всегда собирали знатный урожай, который потом с выгодой сбывали в Благодатном. Она находилась чуть в стороне от дороги. Сюда редко кто заезжал, но охотник шел по следу и не мог не расспросить местных. Деревня была мертва. Ни одна собака не залаяла при приближении охотника. Ни единый человек не вышел встречать путника. Издалека казалось, что все здесь в порядке, только вот дым не клубился над домами, да улицы совершенно пусты. Лошадь нервничала, громко фыркая, отказывалась идти дальше, норовя развернуться. Но Себастьян твердой рукой заставил ее двигаться вперед. Так он доехал до центра деревушки, там спрыгнул на землю, крепко привязал лошадь и зашел в ближайший дом, ожидая увидеть самое страшное. В доме было пусто. Ни живых, ни мертвых. Заплесневевшая еда стояла нетронутой на столе, словно люди просто в одночасье покинули дом, не захватив с собой ничего. То есть вообще ничего, даже личных вещей. Ушли с пустыми руками. Себастьян обошел несколько соседних домов. Картина та же. Следов насилия нет, но и люди будто испарились. Колдовство? Не похоже. У каждого охотника за годы службы вырабатывался нюх на потустороннее. Здесь же интуиция молчала. Такое ощущение, что жители деревни собрались все вместе и оставили деревню, уйдя в неизвестном направлении. И случилось это достаточно давно, как раз примерно месяц назад, судя по остаткам заплесневевшей еды. Почему же никто не забил тревогу? Ну, с благодатным все понятно. У них и своих проблем хватало, чтобы еще волноваться за соседей. Но другие... Ведь в округе насчитывалось не менее десятка подобных деревушек, и Себастьян знал, что их жители общаются и торгуют между собой. Пусть не каждый день, но чтобы за целый месяц не заметить неладного, не может такого быть. А значит... Нет, лучше пока не домысливать, а убедиться во всем самому, увидеть собственными глазами. Но прежде... Охотник вышел на улицу и прямо в пыли нарисовал знак. С виду ничего особенного. Глаз с расширенным зрачком. И прямо туда, в центр зрачка, он положил несколько длинных рыжих волос. Себастьян нашел целый клок в жилище у прека, а так как самому перекидышу они принадлежать не могли, и в благодатном не было ни одного человека с подобным цветом волос, то последовал логичный вывод. Это волосы с той самой злополучной маски рыжей обезьяны. Следовательно, бродяга побывал у медведя дома. Вероятно, прек догнал его после того, как горожане выставили бесноватого за пределы благодатного, привел к себе, позволил переночевать. О чем они беседовали той ночью, так и останется навсегда загадкой. Но после этого разговора прек изменился, приняв свою вторую сущность, стал убийцей. Себастьян негромко заговорил. Нет, колдовством он не владел, но каждый хороший охотник умел немного ворожить. А хороший охотник – это живой охотник, и у каждого из них имелся врожденный иммунитет к колдовству, иначе просто невозможно было бы заниматься их ремеслом. Основам ведовства негласно обучали в корпусе, хотя официальная церковь отрицала саму возможность подобного. Но каждый охотник выполнял в том числе и задания церкви, а круг ее интересов был весьма обширен. Нельзя отрицать факты, хотя церковь Звезды и пыталась это делать время от времени, ровно до тех пор, пока ее учение не попадало в противоречие с действительностью. Тогда святые отцы моментально становились крайне податливыми. Впрочем, сейчас речь шла не о них. Себастьяна интересовало лишь подтверждение того факта, что бродяга побывал в деревне, и его скромных навыков для этой цели вполне хватало. Резкий порыв неожиданно холодного южного ветра разметал рисунок Себастьяна, но он успел заметить, как вспыхнули и сгорели рыжие волосы, а глаз перед тем, как исчезнуть, словно бы подмигнул ему. «Значит, все верно. Человек с маской был здесь. Земля еще помнит его, несмотря на то, что прошел целый месяц. Это означало, что охотник на верном пути». В 3 часах пешей ходьбы чуть южнее находилась еще одна деревушка, и Себастьян направился туда. Лошадь он подгонял нещадно, поэтому не прошло и часа, как охотник достиг цели и еще издали понял, что и здесь побывал бродяга. Мрачная тишина во второй раз за день встретила его. Та же картина запустения, то же отсутствие видимых причин для бегства. И вновь он убедился в этом специально, зайдя в несколько домов. Все хозяйские вещи остались на своих местах. Ушли только живые, причем включая собак, кур, свиней и прочую домашнюю живность. Ведь костей Себастьян тоже не нашел. Снова знак глаза, несколько слов и привычный порыв ветра. И здесь побывала маска, а значит и ее владелец. Только на этот раз ветер оказался юго-западным, а в том направлении, насколько знал Себастьян, жилья не было на многие дни пути. Сплошной лес. Значит, путь не вел к третьей деревне. Неизвестно, что задумал бродяга, но 2 деревень ему оказалось достаточно. Следы за давностью времени уже исчезли, смытые многочисленными дождями, но охотник доверился интуиции. И если предположить, что жители шли в какое-то определенное место, то нужно было просто смотреть и видеть, где они смогли бы беспрепятственно пройти, учитывая, что с собой у них были маленькие дети, старики и живность. Исходя из этих предпосылок, Себастьян и выбирал дорогу сквозь лес, не забывая о показанном ветром направлении. И еще не миновал полдень, как он их нашел. Овраг начинался внезапно. Сделай путник лишний шаг вперед сквозь переплетение ветвей, и уже ничто не спасло бы его. Крутой склон резко уходил вниз. Себастьян едва успел остановиться и увидел, что там, на стылой земле, валялись сломанными куклами мертвые тела людей и животных. Много тел, около 1000. Все население обеих деревень. Мужчины, женщины, дети, животные. Запах полуразложившихся трупов достигал и того места, где стоял замерев охотник. Он привязал лошадь, пошел вдоль оврага и вскоре нашел удобное место для спуска. Внизу его, привыкшего ко всему, пошатнуло. Мертвецы повсюду. Дикие звери уже объели с них большую часть мяса, птицы выклевали глаза, но пиршество продолжалось и до сих пор. Только при появлении Себастьяна зверье поспешно ретировалось, но охотник знал, что далеко они не ушли, выжидают, надеясь еще получить свое. Прикрыв лицо рукой, он обошел овраг, как наяву представляя себе картину того, что тут произошло. Люди прыгали вниз один за другим, словно повинуясь приказу, не испытывая ни страха, ни сомнений. Матери держали детей на руках, мужья шагали вниз бок о бок с женами. У многих на лицах еще сохранилось предсмертное выражение радости, будто люди шли не к смерти, а к чему-то светлому и бесконечно приятному. Домашние животные слепо следовали за ними, инстинкт самосохранения оставил их. Судя по всему, некоторые выжили после падения. Переломанные, неспособные самостоятельно выбраться наверх, их лица выглядели совсем иначе. Отчаяние и страх неминуемой смерти оставили на них последний след. Конец их был ужасен. Осмелевшие ли звери загрызли несчастных, или они погибли сами из-за отсутствия помощи, воды и пищи, уже не важно. Но Себастьян не пожелал бы подобной кончины даже злейшему врагу. Зачем люди покинули свои жилища? Почему они пришли в это место и прыгнули вниз? Что или кто заставил их совершить самоубийство? Как Себастьян ни искал, но никого хотя бы отдаленного похожего на бродягу не обнаружил. Но ворожба не могла обманывать. Человек с маской обезьяны замешан в этой истории. Он побывал и в первой, и во второй деревне. Присутствовал и при массовой гибели людей. Возможно, послужил причиной. Осталось лишь выяснить, прямой или косвенный. О чем сейчас жалел Себастьян, так только о том, что не оказался здесь раньше. Все-таки миновал целый месяц, а если события в Благодатном и двух деревеньках лишь начало, что еще мог натворить бродяга и где его теперь искать? Дальше на юге находилось несколько городов и бесконечное число мелких деревушек, а примерно в полутора неделях пешего хода на побережье в удобной бухте раскинулся Лодар, крупный портовый город, жемчужина этих мест, центр торговли со всем югом. Куда же держал путь бродяга? Может быть, именно Лодар привлек его внимание? Что-то подсказывало охотнику, что знаменитый город мог стать целью пути бесноватого. Здесь, во враге, Себастьян ничего не мог поделать. Похоронить столько погибших и недели не хватит. Все, что в его силах, отправить со следующим голубем сообщение. Рошаль пришлет похоронную команду, пусть даже это случится еще недели другой позже. Этим бедолагам уже все равно. Себастьян выбрался наверх и, не оглядываясь на страшное место, вернулся туда, где оставил лошадь. Бедное животное приветствовало его радостным фырканьем. В небе опять собирались тучи, тьма нагоняла охотника с севера, поэтому следовало поспешить и успеть добраться до обитаемых мест, чтобы заночевать. Можно было попробовать заглянуть в следующую деревеньку по списку или попытаться срезать через проходимый участок леса, выбраться на дорогу и уже к вечеру добраться до крепкого, еще одного городка, миновать который бродяга никак не мог. Возможно, там отыщутся новые свидетели. Кстати, из города можно послать похоронную команду. Так будет даже проще, чем отписывать Рошалю. Вот только не побоятся ли люди пойти в лес? Даже авторитета королевского охотника могло не хватить для убеждения и давления. Власть страха велика. А если бродяга побывал и в крепком, то неизвестно, как именно встретит город охотника. Решив все для себя, Себастьян уверенно свернул в пролесок, выбирая путь для лошади. Чуть дальше, насколько он помнил карту, стоял охотничий домик, а от него сквозь лес вела тропинка, которая чуть позже пересекалась с трактом. Вот туда-то охотник и планировал попасть, а там уже было рукой подать и до крепкого. В незнакомом лесу заблудиться раз плюнуть, и никогда нельзя недооценивать опасности, таящиеся в чащобе. Себастьян помнил это правило с детства. Когда-то давно отец показывал ему лес. Не этот, совсем иной, родной и знакомый. Учил названиям деревьев, рассказывал о повадках животных и птиц, объяснял, как не умереть с голоду и что съедобно из разнообразия лесных даров, а что таит в себе смертельную угрозу. Отец давно мертв, как и братья, но эти знания до сих пор нередко выручали королевского охотника. Уже вечерело, когда Себастьян понял, что немного переоценил собственные силы. Нет, он не заблудился, просто неверно рассчитал расстояние и никак не успевал до темноты в крепке. И к тому же дождь все-таки нагнал его. С неба закапало, а вскоре ливень встал отвесной стеной. Следовало где-то переждать непогоду. Очень кстати, впереди между деревьев показался охотничий домик. Тот самый ориентир, который он искал. Идеальное место для ночлега. Себастьян подъехал, спрыгнул на землю и привязал лошадь к навязи под навесом. Никто не вышел его встречать. Что ж, тем проще. Дверь оказалась не заперта, в домике никого не было. На столе стояла свеча, и Себастьян тут же зажег ее. Уже сильно стемнело, и свет оказался как нельзя кстати. Для начала охотник расседлал лошадь, немного ослабил поводья и подбросил сено, и только после этого озаботился собственными удобствами. В домике имелся лежак, набитый соломой. В сидельных сумках у Себастьяна хватало провизии, так что через некоторое время он уже ужинал, не забывая отхлебывать маленькими глотками вино из бутыли. По ставням единственного оконца барабанил дождь, выл ветер, и охотник непроизвольно поежился. Как же вовремя подвернулся домик, иначе пришлось бы пробираться через ночной лес в такую отвратительную погоду или ночевать под деревом. Тут же относительный комфорт, тепло, сухо, что еще требуется непритязательному человеку. Охотник разжег очаг, и вскоре дрова весело затрещали, а в домике стало по-домашнему уютно. В дверь негромко постучали. Себастьян от неожиданности опрокинул бутыль с вином, пролив его на пол, но не обратил на это ни малейшего внимания. Он выхватил из лежащих на столе ножен меч и осторожно приблизился к двери, которую до этого предусмотрительно запер на крепкий засов. Кто может стучать в дверь охотничьего домика в глухом лесу в такую непогоду? Да еще так тихо, осторожно. Кто там? «Откройте, господин, я заблудилась, мне страшно!» Голосок был детский и звучал приглушенно из-за дождя. Себастьян сомневался несколько мгновений, но все же отпер засов, держа заряженный пистоль наготове. На пороге стояла девочка лет 10, может 12, одетая не по погоде в легкое, почти невесомое платьице, сейчас полностью промокшая. На ногах у нее были простенькие туфельки, какие продают на любой сельской ярмарке совсем недорого. В общем, девочка не производила пугающего впечатления, скорее напротив, ее хотелось защитить. Вот только что делает 10-летняя девочка одна ночью в лесу? Она дрожала на ветру, но в дом не проходила, так и замерев на пороге и опустив глаза в пол. «Ты кто?» «Меня зовут Роза, господин. Я заблудилась», — сказала девочка и впервые подняла взгляд на Себастьяна. Глазки у нее оказались черненькие, смышленые. Охотник решился. «Проходи в дом, обогрейся у очага, да просуши одежду, иначе заболеешь. Можешь пока завернуться в мой плащ». «Спасибо вам, господин». Роза прошмыгнула мимо него к очагу. Себастьян положил плащ на стол и отвернулся. Послышался шорох снимаемой одежды. Девочка ничего не боялась. Вот так ночью заявиться в дом незнакомого мужчины, без сомнения раздеться, укутавшись в чужие вещи. Тут требовалась либо абсолютная уверенность в собственных силах, либо бесконечная вера в людей. «Есть хочешь? Здесь хлеб, сыр, вяленое мясо. Подкрепись». Охотник все еще стоял на пороге, вглядываясь во тьму ночи, а Роза уже грелась у очага, протягивая к огню по очереди худенькие ручки. Она не отказалась и от угощения, и с жадностью сживала кусок хлеба. Снаружи бушевала непогода. Видимость минимальная, на 5-7 шагов. Себастьян вздохнул и запер дверь на засов. «Ты откуда? Как сюда попала? Где твои родители?» «Я шла, шла, шла, Начала рассказ девочка, не переставая жевать. Потом отстала, искала их, не нашла. Ходила по лесу, увидела огонек, вышла к домику. Спасибо, что приютили меня, господин. «Кого ты искала?» – переспросил Себастьян. «Родителей?» «Их тоже. Мы шли все вместе, всей деревни. Потом и другие пришли из соседней деревни. Мы стали как одна семья. Эх, если бы я не отстала!» Мучительное подозрение завладело Себастьяном. «Как называется твоя деревня?» – спросил он, стараясь не испугать Розу. «Луговая», – ответила она, как ни в чем не бывало. «Нет, такого просто не может быть. Те люди мертвы уже почти месяц, в этом нет сомнений. И даже если девочка каким-то чудом уцелела, не погибла, не шагнула с обрыва вниз, то не могла же она скитаться по лесу все это время. К тому же по ее внешнему виду незаметно, что она провела одна хотя бы несколько дней. Платьице хоть и мокрая насквозь, но целая, не драная, обувка не сношена, еще целая на вид. Да и хотя Роза кушала с заметным аппетитом, нельзя было сказать, что она изголодалась. Нет, она что-то не договаривает, обманывает, водит за нос. Тем не менее, Себастьян продолжил расспрос. «А скажи мне, когда вы ушли из деревни?» «С утра ушли, господин. Как пришел тот человек, так через некоторое время и пошли». «Сегодня с утра?» «Да, господин», – подтвердила Роза, ничуть не удивляясь. «Сегодня?» Опять вранье. Жители обеих деревень и, скорее всего, ее родители погибли много дней назад. Он хотел было ошарашить девочку подобным заявлением, чтобы понаблюдать за ее реакцией, но решил немного повременить. «Что за человек пришел в деревню?» «О!» – улыбнулась Роза. «Это очень веселый человек. Он знает много шуток и историй. Все взрослые слушали его, и мои мама и папа тоже». «О чем он говорил?» Девочка задумалась. «Я не помню», – нахмурилась она. «О чем-то очень интересном. Его слушали все, и все пошли за ним следом. Он говорил и говорил, потом мы ждали его. После пришли соседи из полевой, и мы пошли дальше вместе. А после я увидела ягодки. Они такие вкусные. Я остановилась их собрать, а меня не подождали. Мама всегда ждала меня, всегда. Я побежала, искала, не нашла. Потом устала, легла под дерево поспать. Проснулась вечер, заблудилась, испугалась. А тут ваш домик, господин». «Это не мой домик», – поправил ее Себастьян. «И я тут такой же гость, как и ты. Дело в том, что я ищу одного человека. И, может быть, это тот самый человек, что пришел к вам в деревню. Весельчак, знающий множество историй. Скажи, как он выглядел?» «Он старый, совсем седой, хотя борода еще черная». «А была ли у него при себе обезьянья маска?» «Бибизянья? Была!» – обрадовалась Роза. «Смешная такая! Он надел ее и прыгал вокруг нас. Так весело было! Я никогда прежде не видела бибизяна, только слышала, что они на деревьях живут, но в нашем лесу их не встретишь». Все совпадало. Тот же самый бродяга, юродивый в маске, он явился в деревне и неизвестным методом заманил их жителей на верную смерть, а девочке лишь чудом повезло остаться в живых. Ворожба не врала, как и обычно. Осталось только выяснить, как Роза провела этот месяц на самом деле. «Рассказывай дальше», – потребовал Себастьян. «Все, что помнишь. Детали, подробности». «Господин должен извинить меня, но я уже все рассказала. Разве что...» «Я слушаю». «Сон мне странный снился, господин, но не думаю, что это вам интересно». «Расскажи, все может оказаться важным». Роза уже согрелась и насытилась. Ее глаза сами собой закрывались. Тем не менее, она продолжила рассказ. «Сплю я, а мне кажется, что рядом кто-то стоит. Кто-то высокий, большой, сильный. Но я боюсь открыть глаза и посмотреть». Потом он склонился надо мной, провел рукой по волосам и пожелал приятных снов. И страх прошел, я уже его не боялась. Он добрый, он еще что-то говорил, но я не помню, слишком крепко заснула. Его голос так убаюкивал. Она задремала внезапно, ее маленькая кудрявая головка склонилась вниз. Себастьян осторожно поднял ее на руки и отнес на лежанку. Вот такая история. Уснула, услышала голос, проснулась через месяц, единственная из всех. Что сказать? Повезло девочке. По крайней мере, осталась жива. Вот только кто к ней подходил, пока она спала? Бродяга? Что он ей нашептывал? Зачем оставил ей жизнь? Слишком много вопросов и ни одного ответа. В следующем отчете к Рошалю нужно обязательно потребовать, чтобы бродягу искали все свободные охотники, шерифы, стража, агенты канцлера и городские осведомители. Предчувствие не обманывало. Этот человек оказался силен. Так запросто заворожить две деревни не каждый колдун способен на подобное. Погрузить девочку в летаргический сон на целый месяц, да так, чтобы она не чувствовала ни голода, ни жажды, не замерзала ночами, чтобы ее не тревожили дикие звери, о таком Себастьян прежде даже не слышал. Да, бродяга крайне силен и бесспорно невероятно опасен. Найти его нужно обязательно. Это дело уже вышло за рамки случайного расследования, и Себастьян надеялся, что сумеет донести эту мысль до Рошаля. Ночь прошла тихо. Девочка мирно спала, завернувшись в плащ охотника. Сам он задремал у очага, время от времени просыпаясь и проверяя, все ли спокойно вокруг. А утром, наскоро позавтракав остатками хлеба и сыра, Себастьян посадил ее впереди себя на лошадь, и они отправились в путь. Не оставлять же ее одну в домике, в самом деле. Роза вопросов не задавала, даже о родителях. Как видно, понимала, что она их больше уже не увидит. А Себастьян, в свою очередь, тоже не поднимал эту тему. Овраг с гниющими телами до сих пор возникал перед его внутренним взором, стоило только закрыть глаза. Такое не просто забыть. Вскоре они выехали на тракт, и отсюда до Крепова было совсем близко. Несколько деревень они миновали, объезжая стороной, но потом Себастьян решил дать возможность немного отдохнуть лошади, да и им с Розой требовалось пообедать. Дождь, закончившийся только под утро, сильно размыл дорогу, приходилось пробираться по сырой размякшей земле, и оба путника перепачкались с ног до головы. Деревня, в которую они свернули, встретила их как положено, яростным лаем собак и настороженными взглядами местных. Детвора бежала за лошадью на безопасном расстоянии, с любопытством оглядывая приезжих. В общем-то, до крепкого рукой подать, так что путники здесь не в новинку, но дети есть дети, им все любопытно. А каждый день ребенка тянется бесконечно и приносит массу открытий. Куда это исчезает во взрослом возрасте? Вот вопрос. Кажется, эту деревню бродяга миновал стороной. Им повезло. Охотник остановился у трактира, мальчишка подхватил поводья. Себастьян снял Розу с лошади и спрыгнул на землю сам. В дверях их встретила толстая тетка с добродушным лицом, которая сразу запричитала при виде перепачканной девочки. «Ох, какая славная, какая чумазая! Господин, позвольте, я нагрею воды!» «Да, уважаемая, я не только позволяю, но и прошу вас об этом одолжении», — помогите девочке привести себя в порядок. Да и вам бы не помешало сполоснуться, господин, а то грязный, как лесовик, прости господи. Я распоряжусь, чтобы вам доставили в комнату воды, а вещи можете снять, я все постираю. Благодарю. Себастьян вынул пару монет из кошеля, более чем щедрая плата. Охотник быстро помылся, переоделся в чистое и вскоре спустился вниз в зал, где ему подали еды и кувшин с вином. От вина он отказался. Сегодня еще предстояло добраться до крепкого, не время расслабляться. Но вот пище отдал должное. Готовили здесь вкусно, хотя и просто. Вскоре и Роза спустилась в зал в сопровождении той самой полной женщины, жены трактирщика. Ее усадили рядом с Себастьяном и поставили перед ней полную тарелку с кашей и кружку молока. Девочка замечательно похорошела после купания. Ее переодели в чистое платье, следы усталости и невзгод исчезли с ее лица. Теперь с первого взгляда на ее свежее личико становилось ясно. Через несколько лет она превратится в настоящую красавицу. Но что делать с ней сейчас, охотник не решил. Лучше всего оставить бы ее прямо здесь, в деревне, на попечении у заслуживающей доверия семьи. Средств на первое время у него хватало, а потом можно обратиться к Рошалю, пусть пошарит в закромах, много ли девочке надо. Либо тащить ее с собой дальше, как единственного свидетеля преступления. Пусть она для начала опознает бродягу, а после он устроит ее судьбу. Себастьян никак не мог определиться, как же поступить, но тут Роза решила все сама. «Господин, мне кажется, он когда-то проходил мимо». «Кто?» – не понял охотник. «Тот человек, который увел нас в лес. Когда мы подъезжали, я почувствовала тень его шагов. Он не был в этой деревне, миновал ее, но я почувствовала». Себастьян внимательно посмотрел на девочку. Кажется, она не обманывала. Внезапно двери трактира распахнулись, и в зал ввалилось человек 10 лесорубов. Они несли с собой еще одного окровавленного коротышку и положили его на стол. А когда рядом положили две человеческих ноги, охотник внезапно осознал, что человек вовсе не коротышка, просто у него нет ног. Жена трактирщика запричитала, сам трактирщик подбежал к столу и склонился над раненым. «Брик, что с ним? Опять топор?» Один из лесорубов мрачно кивнул. «Но вы же хотели его выкинуть!» «Брик пожадничал, вот и поплатился!» «Дурни! Неужели тех смертей вам было мало?» «Так вышло! Нужно остановить кровотечение!» Жена трактирщика засуетилась, стараясь перевязать обрубки. Ей помогали, но без энтузиазма. Никто не верил, что Брик выживет. Раненый лесоруб громко застонал. Он еще был жив, но совсем плох. Себастьян подошел к лесорубам и громко представился. «Королевский охотник, особый корпус, бляха номер 17. Что произошло?» Лесорубы смущенно отворачивали лица в сторону. Наконец, тот, который разговаривал с трактирщиком, ответил. «Несчастный случай, господин, такое бывает. Не сдержал удар, топор соскочил и отрубил ему ногу». «А вторая сама отвалилась?» – полюбопытствовал Себастьян. Лесоруб не нашелся, что ответить, и замолк. Ему на выручку пришел трактирщик. «Не берите в голову, господин, это просто несчастный случай». Себастьян даже не поменял позу, только лишь чуть повернул голову, слегка прищурился, и внезапно каждый в зале почувствовал, что повеяло опасностью. Такое бывает, когда видишь перед собой дикого и смертельно опасного зверя. Здоровенные лесорубы словно бы тут же стали ниже ростом и уже в плечах, а трактирщик быстро затараторил. «Господин охотник, извините меня, я не хотел вводить вас в заблуждение, просто ляпнул, не подумав». «Рассказывай». Это началось недели три назад. Ребята повстречали в лесу странного человека». Лесорубы дружно закивали в знак согласия. Трактирщик продолжал. «Он шел совершенно один, по виду настоящий бродяга. Ребята как раз обедали, когда он вышел прямо из чащобы и попросил кусок хлеба и пару глотков воды. Народ у нас не жадный, и его бы обязательно накормили. Но этот человек вел себя необычно. Он даже не просил, требовал. Конечно, ребятам это не понравилось. Они спросили его, с какой, собственно, стати должны его кормить. Он ведь не работал, не добывал хлеб в поте лица, как они. Тогда бродяга ответил, что, мол, только дайте мне в руки топор, и он срубит за час столько деревьев, сколько обычный лесоруб валит за день. А ведь внешне он не выглядел внушительно. Перн, скажи». «Худой, хоть и жилистый», — подтвердил один из лесорубов. «Ладони узкие, мозолей нет, в таких топор удержать трудно». В общем, ребята ради шутки дали ему топор. Тот взял его в руки, что-то пошептал, да как пошел им махать, только щепки во все стороны полетели. Какой там час? За четверть часа он нарубил столько леса, сколько и двое наших парней за день не срубят. Потом улыбнулся и сказал, что топор этот теперь особенный, волшебный, и это его подарок парням, а сам он уже и не голоден. Так и ушел во свояси, больше его не видели. «Любопытно», – задумчиво сказал Себастьян. «Что было дальше?» Топор тот принадлежал Рону. Он посмеялся вместе со всеми, но когда обед закончился и ребята вновь взялись за работу, то у Рона работа закипела как никогда раньше. Он рассказывал, что топор словно бы сам летал туда-сюда, а все, что Рону оставалось, только направлять его движение. Он рубил и рубил с неистовой скоростью, а сам даже не уставал. И за остаток дня нарубил столько, сколько остальные вместе взятые. Так и пошло с тех пор. Что ни день, Рон с топором быстрее всех. Ему достаточно было поработать пару часов, а потом можно было отдыхать весь оставшийся день. «И где этот Рон?» «Погиб. Однажды утром он не вышел на работу. Ребята пришли к нему в дом, он лежал на кровати, а голова на полу. Мы вызывали шерифа из крепкого, но он решил, что это были случайные грабители. Рона убили, ничего не взяли, испугались и сбежали. Все бы ничего, да косматый прихватил топор себе. Они с Роном приятельствовали. Недели полторы все хорошо шло. Топор валил деревья, косматый был доволен, а потом ему руку срубило начисто, причем правую, в которой он держал топор. Многие это видели, но никто ничего не успел поделать. Косматый валил дерево, тут вдруг удар сорвался, топор подлетел вверх и срезал руку подчистую. Ну, какой лесоруб без руки? Ушел он в город попрошайничать, только вот не дошел. Повозка его задавила насмерть, а топор мы решили выкинуть в реку и утопить. Ясно же, что корень зла в нем. Поручили это Брику, да тот, как видно, пожадничал, оставил топор себе. Прятал его, думая до поры до времени, а сегодня решился. Вы видите, к чему это привело? «Где топор?» – спросил Себастьян. Один из лесорубов, кажется, Перн, подчиняясь повелительному взгляду, неохотно выложил на стол нечто завернутое в тряпицу. Себастьян осторожно развернул ее. Топор на вид казался самым обычным, только острейшее лезвие слегка поблескивало. Впрочем, это солнечные блики играли на стали. «Я заберу его», – констатировал охотник. Два лесоруба недовольно загудели. Впрочем, протестовать воле Себастьяна ни один так и не решился. Между тем Брик распахнул глаза и захихикал, после чего скорчил рожу и заявил: «Ноженьки мои, ноженьки, обезьяна будет довольна!» Сказал и умер. Трактирщица заплакала, Лесорубы угрюмо толпились вокруг стола, не зная, что делать дальше. «Косматый тоже что-то говорил про обезьяну», – заявил Перн, – «только я не понял тогда, о чем он». «Похороните беднягу», – приказал Себастьян. «Если у шерифа или стражи возникнут вопросы, скажите, что произошел несчастный случай, и я буду тому свидетелем». Он также аккуратно завернул топор обратно в тряпицу и сказал Розе, смирно сидевшей за своим столом: «Мы уезжаем». Она тут же подскочила на ноги, нисколько не сомневаясь в праве Себастьяна распоряжаться ее жизнью. Охотник забрал из комнаты свои вещи, тщательно упаковав топор в одну из седельных сумок. Его познаний в ворожбе для этого случая было недостаточно. Нужен настоящий эксперт, который сможет заглянуть в сущность предмета. Возможно, лучше всего его просто уничтожить. Так охотник и решил поступить. Волшебный топор – опасная штуковина. Уже 3 человека пали его жертвой, поэтому лучше к нему без необходимости даже не прикасаться. В корпусе с самого начала вдалбливали в головы воспитанников, что волшебные вещи требуют особого уважения, а непонятливых глупцов они наказывают самым жестоким образом, что и продемонстрировал топор лесорубам. Весь оставшийся путь до Крепкого Себастьян размышлял о сущности бродяги, но так и не пришел к определенным выводам. По всему выходило, что он великий колдун, но с другой стороны, из благодатного его выгнали пинками самые обычные горожане. Правда, крепко поплатились за это позже. И все же он умудрялся проворачивать такие вещи, которые не под силу почти никому. Взять под контроль 2 деревни, к примеру. С топором история выглядела проще. Волшебных вещей в мире много, и время от времени появляются новые. Колдуны так шутят. Создают с виду полезный предмет, обладающий не только ярко выраженными свойствами, привлекающими потенциальную жертву, как мотылька к свету, но и особым секретом, ради которого все и затевается. В данном случае топор рубил руки-ноги, а то и голову своему владельцу, наказывая того за лень и жадность. Только вот слова жертвы об обезьяне... Бродяга не мог им поведать ничего подобного. Значит, сам топор общался с хозяевами, внушая им подспудно новые мысли и идеи. Нет, топор нужно уничтожить при первой же возможности. Город Крепкий издали выглядел внушительнее благодатного. Высокие стены, стражники на башнях, множество дорог, ведущих во все стороны, по которым двигались всадники, повозки, обозы и просто пешие путники. Конечно, до столицы с ее миллионным населением городку было далеко, но он старался держать собственный стиль. Дорога, по которой ехали охотник и девочка, была малолюдна, но у ворот все же скопилась изрядная очередь. Себастьян, конечно, и не подумал стать в хвосте, а обогнул повозки, подъехав прямиком к паре стражников, взимавших въездную пошлину. Один из стражников как раз торговался с хозяином обоза о сумме въездной пошлины, никак не сходясь в конечной цифре. Второй лениво преградил путь Себастьяну, качнув пикой. Солнце лениво играло бликами на его нечищенном шлеме, сам стражник выглядел молодо, но уже имел внушительный животик. «Стоять! Куда?» – спросил он охотника. «Тут очередь, господин хороший». «Королевская охота, особый корпус», – представился Себастьян, считая, что этим дальнейшие вопросы исчерпаны. «И что?» – не понял стражник. «Пошлина для всех едина. Плати и проезжай. За себя, за девку, да за животину». «За лошадь тоже?» Радостно удивился охотник. «Конечно. А как ты думаешь, лошадь твоя гадит?» «Гадит. А убирать это кто должен?» Специально нанятые люди, правильно. А платит им кто? Городская казна. А там деньги откуда берутся? Точно, пошлины и налоги. Объяснение, по сути, казалось логичным и обоснованным. Но Себастьян крепко сомневался, что все до последней монеты поступают именно в казну, а не оседают, к примеру, в карманах доблестных стражников. «Допустим», — согласился охотник, — «за лошадь платить надо, согласен. А люди?» «А что люди, не гадят, что ли?» — не понял стражник. «Золотари нынче цены дерут, будь здоров!» Да с такой внутренней обидой он произнес эти слова, что Себастьян всем нутром прочувствовал коварство золотарей и душевную боль честного сборщика податей. Себастьян подумал немного и вручил стражнику пару монет. Хорошую актерскую игру стоит поощрять, талантов на земле мало. И даже решил не наказывать его за наглость и неуважение. Похоже, паренек просто не знал, с кем имеет дело, но, судя по тревожным знакам руками и прочими частями тела, исполняемым его товарищем по страже, тот вскоре посвятит коллегу в тонкости отношений между слоями общества. В крепком Себастьян был впервые, но, прекрасно зная подобные города, без особого труда нашел постоялый двор и за умеренную плату снял комнату с двумя кроватями. Хозяин двора не совсем понял непременное желание иметь именно две отдельные кровати, а не одну общую широкую. Но требуемое, тем не менее, исполнил. Мало ли какие у аристократов прихоти. А судя по уверенным манерам и достаточно богатой одежде, перед ним, несомненно, стоял аристократ. Первым делом следовало навести справки обо всех непонятных происшествиях, случившихся в последнее время. Город хоть и был достаточно крупным, но не играл особой роли в политике и стратегического значения не имел. Бродяга вполне мог обойти его стороной. Другое дело Лодар. Там, в южной столице королевства, было где развернуться. Впрочем, оставался еще феномен Розы. Она почувствовала тень шагов бродяги, как она сама назвала это явление. Значит, между ними есть некая невидимая связь, и охотник обязан это использовать. В его руках появилась настоящая путеводная нить, готовая привести прямо к цели. Раз она сумела уловить его следы еще на подъезде к той деревушке, то при определенной сноровке из нее можно сделать настоящий компас, который всегда укажет верное направление. Ведь волосы с маски на исходе, да и могут они немногое. А вот девочка – иное дело. Теперь, когда она по воле случая оказалась рядом с Себастьяном, поиски бродяги впервые обрели реальные шансы на успех. С ней нужно поработать. И если все пройдет хорошо, Роза приведет охотника к цели. Пока же он решил собрать новости, слухи и сплетни крепкого, узнать, что здесь успел натворить бродяга. В том, что он почтил городок своим присутствием, Себастьян и не сомневался. Он велел Розе оставаться в комнате, а сам спустился вниз. По случаю наступившего вечера зал был уже полон. Тем не менее, учитывая особый статус гостя, хозяин выделил охотнику специальный столик в углу. Идеальное место, чтобы навострить уши. Появление Себастьяна никто и не приметил. За одним столом напивались в хлам городские стражники, за другим играли в кости местные дворяне, о низком достатке которых можно было легко догадаться, бросив лишь взгляд на их потрепанные камзолы с облезлым шитьем. Они ставили на кон последние медики, громко ругаясь и жалуясь друг другу на судьбу. Простой люд пировал за общим огромным столом, занимавшим чуть не половину помещения. Неподалеку от охотника ужинало почтенное семейство. Тучный отец в дорогой одежде, его жена, на каждый палец которой было нанизано по блестящему кольцу, две дочери возраста Розы и сын, лет 18 на вид, с едва прорезавшимися усиками, которые он, очевидно, холил и лелеял. За отдельным столом сидела пара громил-телохранителей состоятельного семейства, из-под лобья взиравшая на прочих посетителей. На профессиональный взгляд Себастьяна выглядели они внушительно, но как бойцы особой угрозы не представляли. Впрочем, чтобы отпугнуть мелких жуликов и прочих проходимцев, таких и держали. В общем и целом, обычная публика, какую запросто можно встретить в любом заведении подобного толка. Себастьян приказал подать себе ужин здесь, а Розе отнести еду в комнату, и как только тарелку с дымящейся бараниной и овощами принесли, отдал должное еде, не забывая прислушиваться к разговорам вокруг. Семейство вкушало пищу словно на королевском приеме, медленно и торжественно. Зато стражники хватали мясо руками, вино отхлебывали прямо из кувшинов, громко рыгали и травили похабные анекдоты. Глава семейства косился в их сторону безо всякого одобрения, но замечаний не делал, осознавая, что стражников около десятка, а телохранителей у него всего лишь два. Бедные дворяне внезапно затеяли склоку, не поделив выигрыш, но также быстро успокоились, мирно разрешив вопрос. На них никто не обращал внимания. Охотника привлек сумбурный разговор между двумя стражниками. Первые же пьяные слова указывали на след бродяги. «И начал он тогда находить деньги каждый божий день», — ухватил слух Себастьяна обрывок фразы одного из стражей. «Веришь, нет? Прямо под ногами. Я сам тому свидетель. Зуб даю». «Так прям под ногами?» — не поверил его товарищ. «Я тебе говорю, он камешек пнул, под ним золотой. Представляешь, золотой. А он так лениво мне и говорит: подбери, мол, а то в карманах звенит и вываливается. Представляешь, вываливается. На остатки с того золотого и пьем сегодня. Помянем бедолагу». Кружки с глухим стуком сошлись, а их содержимое отправилось в бездонные желудки стражников. «Так ты скажи в подробностях, как все вышло-то?» «Говорю же, мы с ним на воротах дежурили, пошлины взимали. Явился там один, ни рылом, ни одеждой, прыщелыга в общем. Гронт не хотел его поначалу пропускать. А какой нам толк с очередного бедняка?» Но тот вдруг усмехнулся по-особому. «Знаешь, лицо у него стало, как у обезьянки ученой. А потом и говорит: погляди-ка, старина Гронт, что у тебя за левым ухом. Тут хвать рукой за ухо, а там монета». Бродяга тот продолжает: «Мол, это плата за проход, а чтоб ты не сомневался, что это я заплатил, а не ты сам ее там позабыл, будешь ты, честный стражник, теперь каждый день монеты находить в самых неожиданных местах». И пока, значит, Гронт стоял опешивши, он и прошмыгнул в город-то, только его и видели. «А ты что?» «Да что я?» — вздохнул стражник, в котором Себастьян узнал напарника того самого молодого стража, которому он сам несколько часов назад вручил плату за въезд. Этот молодой стражник и был собеседником. «Сначала завидовал дико, а как схоронили Гронда, так каждый день свечу ставлю святой невинной деве-покровительнице Альдоне за то, что уберегла, не дала мне с этим типом словом перемолвиться. А то лежал бы сейчас рядом с Грондом в соседней могилке, и черви уже пожирали бы мое бренное тело». «Нет, погоди, ты уверен, что тот человек во всем виноват?» «Ну а кто же еще?» – невесело усмехнулся стражник. «Не он лично, а дар его. Как я сейчас понимаю, за гордыню Гронда покарали. Если бы пропустил бедняка без платы, жил бы сейчас, не тужил. А Гронт возгордился, решил, что есть люди лучше, а есть хуже. Второй сорт, понимаешь? Хотя, конечно, недели две и Гронт пожил как богач. Комнату снял в самом шале Туа, а там знаешь, какие цены. Нам с тобой год работать, чтобы ночь переночевать. Жил, как сам король. Каких девочек водил, закачаешься. Жрал, пил в три горла. А дальше? Глаза молодого стража разгорелись. Там его и нашли, а глотка у него монетами забита. Так, значит, и задохнулся напарник мой бывший. Нашел, получается, богатство в самом неожиданном месте. А бродяга тот? Говорю же, я больше его никогда не встречал. И молю деву-покровительницу, чтобы и не встретить. А я бы посмотрел на него, задумчиво протянул молодой стражник. Судя по всему, колдун. Если прихватить с собой святых отцов, да сетку понадежнее, можно было бы поймать его и заковать, а затем пытать нещадно. Колдуны, они, знаешь, места разные показать могут, где сокровища спрятаны. Вот бы он сначала рассказал, а потом можно и голову с плеч. Не советую я тебе в такие дела лезть. Скорее сам голову сложишь, чем богатство обретешь. Совет показался Себастьяну здравым, но молодой стражник ему не внял. Старый ты уже, вот и трусишь. Дальше разговор охотник слушать не стал. Первая ниточка нашлась. Бродяга появился в крепком и уже отметился здесь, погубив стражника Гронда. Хотя и Себастьян в этом был солидарен с рассказчиком, погубил того в первую очередь собственный отвратительный характер. Себастьян поднялся наверх. Роза уже крепко спала, подложив кулачок под голову. Охотник укрыл ее стеганым одеялом, тихо вышел из комнаты и запер дверь на ключ. Для него ночь только начиналась. Такой город, как Крепкий, не спит до утра. Тут найдутся и заведения разного толка, и люди, с удовольствием их посещающие. Спрос и предложение – основа любого коммерческого предприятия. Перекинувшись парой фраз с трактирщиком, Себастьян выяснил все, что ему требовалось. Заведений в городе имелось ровно 5. Они практически не отличались друг от друга, как братья-близнецы. В каждом играли, пили, любили женщин, дрались, заключали сделки. Охотнику, по большому счету, все равно было, куда направиться. Его интересовали пока только сплетни и слухи, а такого рода товаров в каждом заведении полным-полно. Поэтому он для начала выбрал, не мудрствуя лукаво, ближайшее. Пока он беседовал с трактирщиком, стражники тяжело поднялись из-за стола и отправились совершать вечерний обход, который непременно закончится в следующем трактире или ночном заведении. Бедные дворяне пропили последние деньги и тоже отправились на поиски приключений. Богатое семейство уже закончило трапезу и вернулось в свои комнаты. Простолюдины постепенно расползались по домам, накачавшись пивом. Постоялый двор готовился ко сну. Себастьян вышел на улицу и глубоко вдохнул свежий ночной воздух. На небе сияла полная луна. Вторая поменьше почти не была сегодня видна. Все лишнее охотник оставил в комнате, взяв с собой только пистоль, меч и некоторую сумму денег. Ну так, на всякий случай. Город и не думал засыпать. Уличный поток заметно снизился, но далеко не иссяк. Вот только люди, вышедшие в это время суток на улицы, несколько отличались от мирных дневных прохожих. Вместо работяг, торговцев и слуг по улицам сновали подозрительные типы, норовящие избрать для своего передвижения самые темные переулки. И несмотря на изрядную темноту, они заворачивались в плащи, надвигали шляпы до самых бровей так, чтобы никто не мог их случайно опознать. Знакомая картина. В столице в неблагополучных районах еще и не такое встретишь. А здесь весь город в это время представлял собой один большой неблагополучный район. Ночные стражи, наоборот, предпочитали передвигаться крупными группами по самым освещенным участкам дорог. Редкие фонари тускло мерцали, странным образом не разгоняя мрак вокруг, а как-то подчеркивая его. Так вышло, что Себастьян оказался в хвосте компании бедных дворян, которые никого и ничего не боялись, громко распевали песни и допивали остатки вина. Они задирали редких прохожих, и те, даже самые грозные, при виде подвыпившей группы аристократов, старались заблаговременно перейти на другую сторону улицы или переждать в ближайшем закоулке. Дворянам хотелось вина и приключений, но у них не было денег. Поэтому они постепенно трезвели и от этого становились только злее. Себастьян заметил, как впереди навстречу им вывернула группа стражей, мгновенно сориентировалась в обстановке, тут же развернулась и покинула опасный участок со всей возможной скоростью. А когда, к своему несчастью, две припозднившиеся женщины вышли из переулка прямо перед носом обрадованных дворян, которые не приминули воспользоваться ситуацией и тут же предложили дамам пожениться, причем немедленно, Себастьян решил вмешаться. Он чуть ускорил шаг и тут же оказался прямо в центре компании. Женщин теснили к подворотне, бежать им было некуда и на помощь звать некого. Они это прекрасно понимали и даже почти не сопротивлялись. Вот только в глазах у обеих застыло обреченное выражение. «Друзья мои!» – громким и уверенным голосом провозгласил Себастьян. «А не желаете ли вы со мной выпить?» «Желаем, друг!» – немедленно отозвался один из дворян. «Все непременно! Вот только судьба оказалась сегодня немилостива к нам, не послав ни единой монеты, чтобы достойно скоротать ночь». «Напротив!» – широко улыбнулся Себастьян. «Она послала вам меня, а я с огромным удовольствием угощу всех и каждого, тем более вижу, что вы, господа, достойны». «Друзья, вы слышали? У нас внезапно нашелся покровитель! Веселье продолжается!» Это заявление было встречено громогласным хором, провозгласившим троекратное «Ура!» в честь неизвестного благодетеля. Даже девицы оказались на время предоставлены сами себе, чем они к удовольствию Себастьяна не приминули воспользоваться, мгновенно скрывшись с глаз бедных дворян. «А где же наши невесты?» Внезапно опомнился один из них, огромный, широкий, как обеденный стол, с небрежно завитыми усами и давно не стриженной бородой. «Они бежали! О, горе нам! Мы остались одни, всеми покинуты!» «Не беда, Жаре!» – воскликнул дворянин, с которым разговаривал охотник. «Там, куда мы пойдем, благодаря нашему новому товарищу, нас встретят гораздо приветливей, верь мне!» «Я верю тебе, Дагос, ты не подведешь нас, я знаю!» «Позвольте узнать ваше имя, друг», – поинтересовался тем временем Дагос у охотника. «Себастьян, королевский охотник», – представился он и, подумав, добавил, – «особый корпус». «Особый корпус?» Несмотря на то, что он был изрядно пьян, дворянин отступил на шаг, но быстро взял себя в руки и сдержанно поклонился. «Дагос Руаль, а это...» – он обвел широким жестом всех вокруг. «Мои боевые товарищи, вы ведь дворянин? Извините за нескромный вопрос». «Да», – сдержанно ответил Себастьян. «При выпуске из корпуса всем охотникам король жалует дворянство». «Конечно же, я слышал об этом обычае». Дагос несколько расслабился, и Себастьян понял, что дворянина испугал не его грозный статус истребителя нечисти и самопровозглашенного палача, а то, что он подумал, будто бы общался на равных с человеком низшего сословия. Теперь же, когда ситуация прояснилась, Руаль полюбопытствовал и об остальном. Говорят, все охотники – непобедимые бойцы. На каждого воина найдется превосходящий его по силам противник, – тактично ответил Себастьян. И Дагос не стал развивать тему. Он хлопнул стоящую рядом Жаре по плечу с такой силой, что с ближайшей крыши в воздух стаи взлетели перепуганные сонные голуби. Жаре громогласно расхохотался. «Где вы желаете гулять, мой друг?» – обратился Дагос к Себастьяну. «На ваше усмотрение. Я первый день в городе и ничего здесь не знаю, но слышал, что неподалеку имеется отличное заведение, которое работает ночь напролет. Покажем нашему новому товарищу дом госпожи Флави», – поинтересовался Дагос у дружной компании. «Покажем», – подтвердили дворяне, предвкушая удовольствие, на которое у них редко когда хватало денег. «Так вперед, не будем терять время!» Дворяне дружно двинули по улице. Себастьян и Дагос оказались в голове колонны. Отступать было некуда. Впрочем, охотник и не собирался ретироваться. Так даже лучше. В подобной обстановке будет несложно узнать все городские новости. Через пару кварталов они достигли цели. Дом госпожи Флави стоял в самом конце улицы, огороженный высоким каменным забором. У ворот переминалась с ноги на ногу пара таких громил, на которых даже Себастьян взглянул с уважением. В руках охранники держали обитые железом дубинки и периодически поигрывали ими, как бы намекая, что с ними шутки плохи. Чувствовалось, что они так и горят желанием пустить свое оружие в дело, пусть только клиент проявит хоть толику неуважения. Слишком уж скучно торчать у ворот ночь напролет. «В доме еще пара подобных экземпляров», – сообщил Дагос, нисколько не беспокоясь по тому факту, что громилы его прекрасно слышат. «Не находите ли вы, мой друг Себастьян, что таким неприятным типом самое место в диких джунглях под Алонии, откуда, несомненно, родом их предки, а не в приличном городе, коим бесспорно является крепкий?» Охотник усмехнулся. Дагос нарывался на драку, бесплатное и всегда доступное развлечение, и при этом отличался изрядной храбростью. Связываться с охранниками без крайней необходимости он сам бы поостерегся. Слишком уж опасными и опытными те выглядели. Дворяне оскорбительно рассмеялись словам Дагоса. Охранники сжали покрепче дубинки в руках и дружно шагнули вперед. Один, чуть повыше ростом, бывший, видно, за главного, угрюмо спросил. «Чего надо? Если внутрь хотите, деньги покажите, а то ходит тут всякая рвань», – добавил он, презрительно оглядев компанию бедных дворян. Вокруг наступила внезапная тишина. Слышно было даже, как вдалеке заухал одинокий филин. «Вы слышали, друзья, как нас назвал этот человекоподобный?» – негромко поинтересовался Дагос. Дворяне дружно загудели, всем своим видом выражая, что да, мол, они все слышали, и что же с этим делать? «Он оскорбил нас намеренно в присутствии нашего нового товарища. Более того, его он оскорбил тоже, даже не будучи представленным. Делали это?» «Нет, не дело», – подтвердили вокруг. «Стоит ли проучить мерзавцев?» – продолжал подначивать Дагос. «Конечно, проучить непременно. Но так как мы, в отличие от этой швали, люди благородные, мы не будем атаковать уродцев всеми наличными силами, не так ли? Предлагаю кинуть жребий и выбрать двоих из наших славных рядов». «Вот ведь хитрец», – подумал Себастьян, – «устроил представление, а ведь мог бы спокойно пройти мимо, ведь деньги имелись». Но не таков, видно, был Дагос, чтобы пропускать хорошее развлечение. Кто-то уже сорвал с головы шляпу, но обнаружилось, что ни бумаги, ни пера ни у кого не имеется. Поэтому написать имена, чтобы потом их вытащить и таким образом установить счастливчиков, оказалось невозможным. Но Дагос и тут не растерялся. «Еще одно предложение. Жребия не будет. Да, друзья, я знаю, что все вы не прочь слегка поразмяться, особенно ты, Жаре. Но все же эти отбросы оскорбили в первую очередь меня и нашего нового товарища господина Себастьяна, которого хотя и видели впервые, но заподозрили в неплатежеспособности, что является неприемлемым для уважающего себя человека. И вы, как хорошие друзья, должны дать нам с господином Себастьяном шанс смыть оскорбление кровью и выйти из этой истории с незапятнанной репутацией». Эта речь заслужила бурные овации компании. Жере настолько проникся, что обнял Себастьяна и горячо прошептал ему на ухо: «Хочешь, я дам тебе свой меч? Он у меня счастливый». «Благодарю», — отказался охотник. «Вот как бывает, когда идешь на поводу у лени. Всякий знает, что от благородных господ нужно держаться подальше, тем более, когда они в подвыпившем состоянии, в котором, к слову, пребывали все время, пока в их карманах звенели монеты. Бесшабашная удаль, презрение к смерти, в том числе и собственной, широта души – все это требовало времени, которого у Себастьяна не имелось в наличии. С другой стороны, уйти от драки значило проявить трусость. Мудрый Рошаль сказал бы, что не трусость, а благоразумие». Но тут его бы не поняли. Поэтому Себастьян коротко поклонился Дагосу и сказал, передавая пистоль и меч непонимающему Жаре прямо в руки: «Почту за честь вдвоем с вами, мой друг, проучить этих возомнивших о себе ничтожеств. Но мой меч может быть обогрен только благородной кровью, и будет оскорблением заставить его напиться тем, что течет у сих представителей помеси бегемота и пингвина в жилах. Поэтому я буду драться без оружия». Такое заявление вызвало столь длительные восторги в рядах дворян, что Себастьян подумал, что этим все и закончится. Но Дагос, нисколько не смутившись, также отстегнул меч, вручив его одному из приятелей, и встал рядом с охотником. «Рад, что вы не отказываетесь разделить со мной это веселье. Приступим?» «Бесспорно». Охранники с каменными выражениями на том, что некоторые называют лицами, наблюдавшие за представлением, переглянулись между собой, одинаково криво усмехнулись и подняли внушительные дубинки, один удар которых обещал незамедлительно отправить любого к праотцам. «Ладно», — подумал Себастьян, — «испытание так испытание. Недаром же Дагос интересовался его бойцовскими качествами. Покажем ему, на что способен королевский охотник особого корпуса». Себастьян лениво двинулся вперед, выбрав себе здоровяка покрупнее. Дагос как тень шагнул следом. Себастьян сомневался, что дворянин сможет постоять за себя в кулачном бою, тем более, когда кулаки идут против обитой железом дубинки. Тут требовались особого рода тренировки, которыми обычный дворянин вряд ли утруждал себя прежде. За себя же он нисколько не волновался, поэтому решил не затягивать, а закончить дело как можно скорее. Внезапно он ускорился, легко поднырнул под дубинку охранника, перехватил его руку, выкрутил ее за спину и надавил. Здоровяк застонал от резкой боли и выронил дубинку. Себастьян с виду очень легким изящным движением пнул его носком сапога с обратной стороны колена, чуть придержал шею в замке и мягко опустил расслабленное тело на землю. Все было кончено. Нет, конечно, охранник остался в живых, лишь на время отправился в царство сновидений. Убивать человека за то, что он выполнял свою работу, не входило в параграфы кодекса. Все произошло настолько быстро, что прочие зрители даже не успели осознать победы. Они пристально следили за другими участниками поединка, у которых дела разворачивались далеко не так гладко. Как и предположил Себастьян, Дагост не являлся приверженцем боя без оружия. Но, как и полагалось порядочному дворянину, он был полностью уверен в своих физических силах и безоговорочно признавал собственное умственное превосходство над любым представителем низших слоев общества. За это он и поплатился буквально в первые же мгновения схватки. Дагост пошел вперед незамысловато и тут же получил удар кулаком в лицо. Все потому, что следил лишь за дубинкой, по праву считая ее основным оружием, но охранник, поднаторевший в уличных драках, думал иначе. Второй точный удар чуть не свалил Дагоса с ног, лишь только чудом тому удалось удержаться на ногах и не выпасть из этого мира на долгое время. Но странным образом это только помогло дворянину сконцентрироваться. Себастьян внезапно подумал, что переживает за своего невольного напарника, но помочь тому без просьбы значило унизить. Следующий удар охранника оказался более предсказуемым, но невероятно опасным. В ход пошла дубинка, но Дагост неожиданно ловко, будто вальсируя, сместился в сторону и быстрым ударом растопыренных пальцев ткнул охраннику в левый глаз. Такое тоже не преподавали мастера-фехтовальщики. Чувствовался опыт кабацких стычек. Странно даже, что Дагост сразу не продемонстрировал свои лучшие умения. Охранник дико заорал и прижал ладонь к глазам. На землю закапала кровь. Дагост не был так аккуратен, как Себастьян. Дубинка вывалилась из рук наполовину ослепшего бедолаги и с глухим стуком упала на землю. «Друг мой», – быстро произнес Себастьян, – «думаю, с него хватит на сегодня». «Достаточно», – загудели остальные, – «не убивай». «Вы полагаете?» Дагост поднял дубинку с земли и покрутил ее в руках, потом пренебрежительно отбросил в сторону. «Что ж, пусть живет». Он приблизился к стонущему охраннику и одним ударом уложил его на землю. Себастьян склонился над поверженным. «Жить будет», – решил он, – и глаза, к счастью, не лишился, а рана вскоре заживет. «Теперь никто не преграждает путь доблестным сынам королевства», – вопросил Дагос. «Путь свободен», – раздался торжественный отклик десятка довольных глоток. «Так вперед, к наслаждениям в объятиях юных дев!» Ворота моментально снеслись с петель, и компания двинулась к дому в конце аллеи. Бедные дворяне орали вслух гимн победителей и были в этот момент счастливы. Дагост чуть приотстал от остальных, как и Себастьян, который уже всерьез размышлял, не покинуть ли высокое общество, просто судив их деньгами. Слишком уж хлопотным оказалось веселье в их компании. «А вы мастер своего дела. Не думайте, что я не заметил, как быстро вы сумели вырубить здоровячка». Дагос уже не казался пьяным. «Зачем вы пошли с нами, охотник?» «Не хотел, чтобы женщины подверглись насилию», – честно ответил Себастьян. «Это был единственный способ отвлечь вашу компанию». «Браво! Люблю откровенных людей! Знаете, с теми дамами ничего бы не произошло. Поверьте, мои товарищи любят пошутить, но среди них нет насильников». «Вы спросили, я ответил. Благодарю, рад, что между нами сейчас полное взаимопонимание. Зачем вы приехали в город, охотник?» Нельзя сказать, что этот вопрос застал Себастьяна врасплох. Что-то было в Дагосе такое, скрытое от внешних взглядов за откровенной грубостью и провинциальным хвастовством. И охотник уловил это нечто на подсознательном уровне, еще не сумев проанализировать факты. Сейчас же Дагос сам открывал карты, поэтому Себастьян ответил вопросом на вопрос. «Вы агент канцлера?» «Главный представитель секретной службы Его Величества в скромном городе Крепкий». Дагос слегка пожал плечами. «По крайней мере, я предпочитаю это называть именно так». Себастьян же предпочитал называть вещи своими именами. «Шпион канцлера. У секретной службы много сотрудников». «Что ж», – не стал спорить Себастьян, – «пусть будет представитель. Я искал кого-то вроде вас. Зачем вы устроили это представление?» «Дело в том, что в последнее время стали происходить странные вещи. Я должен был убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете». «Убедились?» «Бесспорно. В вашей технике боя чувствуется конкретная школа. Те другие дрались иначе». «Какие еще другие?» – удивился Себастьян. «Да появлялись тут некие люди. Трое, выдававшие себя за охотников особого корпуса». «Но это же карается смертью. Думаю, они в курсе, но это их не остановило». «И что они хотели?» «Я не сумел это выяснить. Мне вообще чудом удалось установить, что они не те, за кого себя выдают. Они пробыли в Крепком 3 дня, после чего отбыли на юг, прихватив с собой человека из местной тюрьмы. Вполне возможно, что он и являлся их целью. А вы зачем здесь, охотник? Что вас интересует конкретно? Контрабанда? Местные авторитетные люди? Недавние убийства?» «Нет, здешние дела мне без надобности. Я ищу одного человека», – начал было Себастьян и вдруг замолчал, а потом взволнованно спросил: «Этот человек, которого забрали ложные охотники, как он выглядел? Вы его видели?» «Мельком издали. Обычный бродяга, каких полно. Голова седая, за плечами потрепанная котомка. Его посадили за то, что он исполнял странные танцы на городской площади. Наш шериф – жесткий человек, к тому же очень религиозный. А в его танцах он усмотрел богомерзкие призывы. В таких делах он не церемонится, сразу в тюрьму, сечет плетьми до полусмерти, а если не помогает и человек не думает раскаиваться, вешает без раздумий. А местный священник-настоятель всегда на его стороне в делах подобного рода. Но, конечно, охотникам особого корпуса они не могли противоречить и отпустили бродяжку безо всяких проволочек. Даже странно, для чего он им понадобился. Портрет сходился, но, с другой стороны, мало ли бродяг в городе, вовсе не обязательно, что они забрали именно того, кого искал охотник. Но интуиция подсказывала, что этот вариант следует рассмотреть в первую очередь, ведь бродяга удивительным образом умудрялся оказываться в центре каждого маломальски странного происшествия. А уж ложные охотники, что может быть более необычным? Такими вещами не шутили. Единственная предусмотренная кара тому, кто выдавал себя за охотника особого корпуса – смерть. И уж если сразу несколько человек рискнули собственными жизнями, чтобы вытащить бродягу из тюрьмы, значит, это того стоило, по крайней мере, с их точки зрения. Тем временем вся компания приблизилась к изящному двухэтажному особняку, двери которого были гостеприимно распахнуты, а на пороге их встречала высокая рыжеволосая женщина в откровенном наряде, состоящем, казалось, только из воздушных, невесомых и очень прозрачных тканей. «Господа, какая честь для нашего дома! Добро пожаловать!» Дворяне шумно ввалились внутрь, а Дагос шепнул Себастьяну: «Потом договорим». В общем-то, после рассказа Дагоса нужно было лишь уточнить, того ли бродягу забрали ложные охотники, и если того, то следовать за ними. «На юг», — сказал Дагос, — «наверняка Владар. Больше на юге нет ничего стоящего. Хотя, если те люди забрали бродягу силой против его воли, то могли увезти куда угодно». Себастьян не понимал сущность бродяги. То он уничтожает целые деревни, то наказывает стражника за излишнюю жадность. Что он пытается показать? Какие цели преследует? Мог ли он позволить увести себя силой? Почему нет, если его сумели посадить в тюрьму? С гулянки можно было уже уходить, но Себастьян решил остаться еще на некоторое время. Все равно ночью с шерифом не поговорить, а поговорить с ним стоило, только он мог подтвердить достоверно, нужного ли Себастьяну человека сдал в руки ложных охотников. Дом госпожи Флави был обставлен с помпезной, безвкусной вульгарностью уверенных в себе людей, пробившихся в люди из низших слоев общества. Одной только лепнины было столько, что казалось, она сейчас обвалится и завалит всех присутствующих до пояса. Впрочем, на воспитанницах госпожи Флави это никак не отражалось. Они все, как на подбор, казались юными и свежими. Расценки здесь оказались самыми высокими в городе, но за такую красоту не жалко было и переплатить. Себастьян, хоть никогда и не чурался радости жизни, сегодня не чувствовал себя в настроении, поэтому просто сел в удобное кресло и попросил бокал вина. Дегос подмигнул ему, подхватил на плечо одну из красоток и утащил ее наверх. Бедные дворяне разделились. Кто-то пил внизу, кто-то уже удалился в комнаты, по примеру Дагоса, с той или иной прелестницей. Охранники, следящие за порядком в доме, благоразумно не показывались на глаза. Себастьян кинул кошелек на стол. Госпожа Флави тут же оказалась рядом и профессиональным жестом взвесила его на ладони. «Я надеюсь, это возместит любой урон, нанесенный нашей компании». «Этого вполне достаточно, господин. Вот и славно». Госпожа Флави с поклоном удалилась. Она сразу почувствовала, что этому человеку лучше не докучать излишним вниманием. Не все девушки оказались заняты бравыми кавалерами. Две из них сидели на пуфике неподалеку от Себастьяна и, не обращая внимания на шум вокруг, болтали. «И представляешь, ее нашли в комнате задушенной!» Охотник невольно прислушался. «Да ты что? Именно! Она умерла, и госпожа Флави отдала приказ похоронить ее на следующий день. Я же видела ее всего 2 недели назад, незадолго до моего отъезда в Ладар. Да, тогда-то она и нашла эти проклятые красные бусы. Она мне все рассказала, как шла поздно вечером одна по городу, как наткнулась на тот труп совсем молоденькой девушки, как нагнулась, чтобы посмотреть, жива ли она. Но лицо бедняги оказалось совсем синим, кто-то задушил ее, а на ее шее блестели бусы. Малька пожадничала, сорвала их и убежала. А что? Все равно той девушке они уже были без надобности. 3 дня она терпела, не надевала их, потом не выдержала. Они ее притягивали, как пьяницу бутылка. Но она их жутко боялась, потому в тот день мне все и рассказала, а ночью бусы ее задушили. Какой кошмар! Да, я думаю, что и ту несчастную, у которой Малька украла бусы, они тоже задушили. Я все пересказала госпоже Флаве, она забрала бусы и вроде бы уничтожила их. Бедная Малька! Себастьян легко поднялся на ноги и приблизился к Флаве, которая наблюдала за всем происходящим, как адмирал на мостике, из глубокого кресла в другом конце комнаты. Помимо бедных дворян, сегодня пришло еще немало гостей. «Вы что-то хотели?» – обнажила она в улыбке 2 ряда белоснежных зубов. «Мы можем поговорить». Он незаметно продемонстрировал ей бляху охотника, особый корпус. «Конечно». Флави легко, как молодая, вспорхнула из кресла. «Пройдемте в мои покои». Они поднялись на 2-й этаж, но направились не налево, где в комнатах гуляли гости и веселые девицы, а направо, где за дверью оказался скрытый от взоров коридор с комнатами по обе его стороны. «Здесь живут девочки, мои покои в самом конце». Будуар госпожи Флави поразил бы до глубины души любую деревенскую девушку, чего стоил только темно-бордовый бархат, которым были занавешены стены, или массивная ложа с балдахином и золотыми звездочками по всему контуру. Себастьян постарался не скривиться, а напротив, улыбнулся хозяйке дома и сказал: «Отдайте мне красные бусы». «Что, простите?» Госпожа Флави оказалась не готова к этому вопросу. «Отдайте бусы, они опасны. Я знаю, вы не смогли от них избавиться, хотя очень этого хотели. Вы знаете, что я вправе приказывать вам. Вы видели мой жетон». «Но о каких бусах вы говорите, не пойму». «Плохая маска при плохой игре», – подумал охотник. «Не пойму», – повторила Флави, хлопая глазами. «Просто отдайте их», – устало сказал Себастьян, – «и мы навсегда разойдемся». Несколько мгновений в душе госпожи Флави боролись разные чувства, вникать в которые Себастьян не посчитал нужным. Наконец она подошла к массивному секретеру красного дерева, открыла ключом один из ящиков и вытащила оттуда нечто, завернутое в шелковый платок. «Вот они, заберите их, охотник, вы правы, так будет лучше». Тем не менее она не спешила расставаться со свертком. Себастьян чуть не силой выхватил его, подошел к изящному столику и развернул платок. Рубиновые бусы редкостной красоты предстали его взору. Они притягивали взгляд, на них хотелось смотреть без остановки. Госпожа Флави тяжело вздохнула, охотник завернул бусы обратно. «Я благодарю вас от имени короля и особого корпуса. Если у вас когда-либо возникнут проблемы, которые мы сможем разрешить, непременно обращайтесь». Он спустился в нижний зал и вновь занял свое кресло. Бусы – еще один, несомненно, волшебный предмет. Имел ли бродяга к ним отношение или нет, но их следовало изолировать, а после уничтожить. А так как у охотников имелся природный иммунитет к любому колдовству, то лучшего места, чем в его сумке, для такой опасной вещи и не найти. Через некоторое время Дагос вернулся, довольный, как кот, объевшийся бесплатной сметаны. Себастьяну к этому времени пришел в голову вопрос, который он тут же и задал. «Послушайте, Дагос, возвращаясь к тому бродяге, вы говорили, что он танцевал на площади непристойные танцы». «Да, я сам лично этого не видел, я появился там, когда его уже арестовали. Но стражники мне рассказали, что он плясал, как житель диких лесов, орал что-то несуразное, хватал всех за руки, бесновался в общем. А не надевал ли он при этом некую маску? Обезьянью? Надевал. Я видел ее потом у шерифа, он ее конфисковал. Только те охотники забрали маску с собой». Вот ситуация и прояснилась. Теперь не нужно видеться с шерифом. Арестованный им бродяга и тот, кого искал Себастьян, один и тот же человек. «Маска эта...» – протянул задумчиво Дагос. «И что с ней?» «Шериф – человек очень серьезный, герой войны, но мне показалось, что он ее боится. Знаете, я как официальный агент канцлера вхож во многие дома, и так уж получилось, что я видел шерифа на следующее утро после ареста бродяжки. Так вот, этот несгибаемый человек трясся, как лист на ветру, глядя на маску, лежавшую на его столе, а потом приказал двум солдатам отнести ее в хранилище и запереть там. И больше, насколько я знаю, он к ней не прикасался до того самого момента, как ложные охотники не потребовали ее вернуть». «И что же его так напугало?» «Этого я не знаю. Шериф отказался понимать мои намеки и рассказывать об этом, а напрямую я его не спрашивал». «Хорошо, спасибо за информацию. Скажите, охотник, зачем вам этот бродяга? Что он такого сделал?» «Много всего. И, боюсь, еще многое натворит. Поэтому и хочу отыскать его и разобраться, что он из себя представляет, на что способен и какие силы стоят за ним». «Даже так?» – удивился Дагос. «Впрочем, если по его душу явились ложные охотники...» «Кстати, они очень опасные люди. Будьте с ними осторожны при встрече. Отчет об этом я канцлеру отослал, так что, вероятно, и ваш капитан уже в курсе дела». «Как думаете, куда они направились?» «Я уже говорил, на юг, а в том направлении, кроме Ладара, нет ничего стоящего. Я бы на вашем месте поискал их там». Это совпадало и с мнением Себастьяна, поэтому он лишь благодарно кивнул и поднялся на ноги. «Мне пора. Приятно было пообщаться». «Взаимно, господин охотник. Надеюсь, это не последняя наша встреча». Пока Себастьян возвращался сквозь ночной город к постоялому двору, он подумал, что судьба странным образом направляет его, вовремя сводя с нужными людьми и подкидывая интересующую его информацию. При этом ему не казалось, что кто-то манипулирует им со стороны, хотя в любом случае стоило поостеречься. Эта история развивалась слишком уж бурно, и внезапно оказалось, что заинтересованных сторон даже больше, чем он думал прежде. Роза крепко спала. Охотник устроился на своей постели и тут же погрузился в сон. Снилась ему, как обычно, ласточка. Иные сны он не видел никогда. Наутро они выехали из города, как только стражники отперли ворота. Опять моросил дождь. Себастьян перед выездом купил у хозяина постоялого двора несколько вещей для Розы, в том числе теплый непромокаемый плащ. Девочка куталась в него, стараясь повыше поджимать ноги, и чувствовала себя вполне комфортно. К счастью, ее прогулка по ночному лесу не довела до болезни, иначе, несмотря на ее очевидную нужность, пришлось бы оставить девочку в крепком. Все мысли Себастьяна крутились вокруг бродяги. Судя по тому, что его увезли из города всего 1,5 недели назад, временной разрыв между ними постепенно сокращался. Лишь бы только ложные охотники везли бродягу в Ладар, а не в иное место. Но даже в Ладаре отыскать объект будет непросто, тем более, если кто-то постарается спрятать его. Главный вопрос. Кто знал маршрут бродяги и обладал властью, достаточной, чтобы перехватить его? И зачем все это было сделано? От Крепкого на юг вел новый широкий тракт, передвигаться по которому было в удовольствие. Лошадь прекрасно отдохнула за ночь и легко бежала по дороге. Для Розы отдельную лошадку Себастьян покупать не стал. Девочка так и сидела перед ним в седле. До обеда они двигались достаточно быстро, умудрившись покрыть даже большее расстояние, чем рассчитывал охотник. А на привал остановились прямо в поле, неподалеку от старой мельницы, крылья которой медленно вращались. Хозяин постоялого двора собрал им достаточно провианта, чтобы хватило до самого Ладара, поэтому перекусили оба с изрядным аппетитом, не жалея провизию. А когда Себастьян готов был продолжить путь, Роза неожиданно замолчала, хотя до этого безумолку болтала о том, как красиво вокруг, несмотря на дождик, как мирно и спокойно. А потом сказала: «Кажется, он был здесь, совсем неподалеку». Себастьян, уже привыкший всерьез относиться к ее словам, сразу понял, кого она имеет в виду, и лишь уточнил: «Ты опять чувствуешь его следы? На дороге? Он должен был здесь проезжать». «Нет», – девочка задумалась, прислушиваясь к чему-то внутри себя. «Не на дороге, в стороне. Вон там». Она уверенным жестом указала на старую мельницу. «Он был там». «Хорошо». Себастьян постарался успокоить разволновавшуюся Розу. «Мы заедем туда и сами все проверим. Согласна?» Мельница представляла собой конструкцию из двух частей. Нижняя часть – крепкий деревянный восьмигранный сруб, установленный на массивных валунах, была неподвижна, верхняя же малая часть, к которой крепились лопасти, вращалась в зависимости от направления ветра. Путники остановились у входа. Себастьян приказал Розе оставаться в седле, сам же подошел к массивной двери и громко постучал. Дверь оказалась заперта изнутри, а на стук никто не реагировал. Единственное же оконце находилось слишком высоко, чтобы в него заглянуть. Охотник постучал еще раз и для верности попинал дверь ногами. «Кого там принесло?» Раздался, наконец, хриплый старческий голос. «Открывай, королевский охотник, особый корпус!» произнес волшебную фразу Себастьян, и дверь тут же отворилась. На пороге стоял седой высохший старик с крючковатым носом и недобрым взглядом из-под густых кустистых бровей. Себастьян показал бляху, старик кивнул. «Слушаю вас, господин охотник!» «Я ищу одного человека», — начал Себастьян, — «бродягу. Возможно, его увезли силой трое людей, также представившихся охотниками. Я предполагаю, что они могли заглянуть к вам на мельницу. Вы их видели?» Старик покачал головой. «Нет, господин, я никого не видел. Зачем им заглядывать ко мне? У меня здесь нет ничего интересного. Только зерно, господин. Зерно и мука. Могу я взглянуть?» «Конечно, господин». Старик отступил в сторону, освобождая проход. Себастьян не услышал в его голосе энтузиазма, но кому бы понравилось, когда к нему без приглашения вламывается неприятный тип и шарит по дому. Внутри все было в муке. Казалось, она пропитала все поры строения. Внизу у входа все свободное место занимали мешки с мукой на продажу. Кроме старика, никого живого на мельнице охотник не нашел. Жернова крутились впустую, зерно не поддавалось по желобку, у мельника не было помощников. «Работаете один?» «Один, господин. Был у меня сын, да умер уже давно». Мельница была секретом. Помимо верхних крыльев, приводимых в движение ветром, внутри строения находился еще один механизм, позволявший ходившему по кругу животному, например, ослу, вращать жернов. Только осла охотник не увидел. «Это что?» «Мое изобретение», — гордо сообщил старик. «Ветер не всегда сильный, а осел всегда под рукой. Когда силы ветра не хватает, впрягаю животину, она крутит, живет в сарае с той стороны». «Смотрю, дела идут хорошо». «Не жалуюсь», – подозрительно ответил старик, – «но и не хвастаюсь». «Значит, говоришь, никого не видел?» «Нет, господин, никого». «Хорошо». Себастьян вышел на улицу, обошел строение, заглянул в сарай, в котором чем-то нестерпимо воняло, окинул долгим взглядом жившего там ослика, который громко заорал при его появлении, потом вернулся ко входу и сказал старику: «Все в порядке, прощай». Когда они с Розой отъехали на некоторое расстояние, скрывшись за поворотом дороги, он негромко сообщил девочке: «Нет, я ему не верю, слишком много муки, он один не сумел бы смолоть такое количество, крылья едва вращаются, осел слишком немощен, чтобы в одиночку крутить механизм с достаточной скоростью. К тому же я обнаружил свежие следы на рычагах, будто кто-то царапал их ногтями или грыз зубами в том месте, куда ослу никак не дотянуться». «Вы считаете, ему кто-то помогал вращать механизм?» «Да», – горячо воскликнул Себастьян, – «кто-то, кто гораздо сильнее осла. Он крутил нижний рычаг, приводя в движение жернова, причем с большой скоростью. Старику только и оставалось, как добавлять зерно в желоб. Очень интересно». «Хотите расследовать этот секрет, господин?» «Знаешь что?» – внезапно сказал охотник. «Называй меня Баст. Так звали меня друзья». «Хорошо, господин...» «Хорошо, Баст». Девочка светло и открыто улыбнулась. «И отвечая на твой вопрос, да, я очень хочу узнать секрет мельника. Но мы же торопимся. Мы идем по следу, а в таком деле нет незначительных мелочей. Если бродяга останавливался здесь, то это неспроста. Я хочу лучше понять его, а сделать это можно только разобравшись в мотивации его поступков. Что им движет? Какую цель он преследует? Ты это знаешь?» «Нет». Улыбка на лице Розы погасла. «Но я догадалась, что он каким-то образом убил моих родителей. Ведь это правда?» «Да», – жестко подтвердил охотник. «Это правда». «Я это чувствовала». Слезы потекли по ее лицу. «Я хочу отомстить». Себастьян лишь кивнул в ответ. Девочка не нуждалась в его утешениях и обещаниях. Она пострадала от действий бродяги и была вправе требовать сатисфакции. Ее страдания, горе других жертв, да и внутреннее чувство справедливости говорило охотнику, что он уже подписал в душе приговор этому человеку. Осталось только отыскать бродягу и привести приговор в действие. «Мы последим за мельницей», – сказал он, решительно разворачивая лошадь. «Все, чего касались руки бродяги, превращалось в зло, а оставлять за спиной зло не стоит». Они устроились в густом подлеске как раз за поворотом дороги. Место оказалось очень удобным для наблюдения за мельницей. Вот только ничего интересного там не происходило. Старик не выходил на улицу. Крылья все так же медленно вращались. Жизнь там будто замерла. К вечеру Себастьян уже и сам был не рад тому, что решил остаться. Ну что он может обнаружить? Какой секрет? А потеряно полдня, за который можно было бы преодолеть изрядное расстояние. Они перекусили. К тому времени совсем стемнело. Хорошо, хоть дождик прекратился еще в обед. Иначе Себастьян давно бы плюнул на старика и его мельницу. Небо было чистое, луны ярко освещали поле и двухэтажное строение, крылья скрипели на ветру, в верхнем оконце горел тусклый огонек. Мельник не спал. Кажется, он не собирался покидать мельницу даже ночью. Роза зевнула. Себастьян отдал ей и свой плащ. Она свернулась калачиком и вскоре задремала. Охотник наблюдал. Все было спокойно. Луны медленно двигались по небосводу, отсчитывая ночные часы. И вдруг что-то в привычной картинке изменилось. Скрипнула дверь, старик вышел со свечой в одной руке и чем-то непонятным, скрытым темнотой в другой. Он осмотрелся по сторонам и, медленно ступая, обогнул мельницу, скрывшись в пристройке, где жил осел. Охотник замер. Наконец-то! Что-то происходило, и он очень хотел понять, что именно. Прошло совсем немного времени, и старик вновь появился в поле зрения. Только теперь он был не один. Три сгорбленных человеческих силуэта один за другим брели за его спиной, тяжело шаркая ногами. Старик держал в руках веревку, которой все трое были привязаны. Но ни один из них даже не пытался обрести свободу, хотя сделать это было совсем несложно. Старик слаб, а пленников трое. Процессия проследовала к мельнице, все четверо вошли внутрь, старик запер дверь на засов. Себастьян никак не мог понять, откуда взялись трое на веревке и почему они не пытались бежать. Старый мельник словно имел власть над ними, вел их за собой как скот. Даже ослик обладал большей свободой воли, чем эти три сгорбленных силуэта. Охотник поднялся на ноги. Роза тут же открыла глаза, будто и не спала. «Что-то происходит», – шепотом пояснил Себастьян. «Я должен разобраться. Ты оставайся здесь. Если вдруг что-то случится, вот тебе пистоль и кинжал. Нажми тут и тут, а потом кричи, я услышу». «Хорошо», – покорно кивнула девочка, принимая в руки оружие. Себастьян внимательно посмотрел на нее, но Роза не выказывала страха, хотя любая другая на ее месте уже тряслась бы от ужаса. Ночь, лес, скрип мельницы, сияние лун – не самая подходящая обстановка для маленькой девочки. «Я скоро», – пообещал охотник и, пригнувшись, побежал наискосок сквозь подлесок, а потом через поле прямиком к мельнице, прихватив с собой из оружия только меч. Шум, исходящий от мельницы, все усиливался, хотя крылья вращались все так же вяло. В нем слышался уже не только скрип дерева, но и трение камней, как при работе жерновов, только более громкое, уверенное. Но ведь ветра недостаточно для полноценной работы механизмов. Внезапно Себастьяна озарило, какую роль играла троица рабов, приведенных стариком на веревке. Они вместо ослика вращали рычаг, заставляя нижние жернова крутиться. И, судя по всему, делали это усердно, прилагая все силы. Вот откуда у старика столько свежеперемолотой муки. Ночные труженики помогали ему. Вот только за какой интерес! Себастьян достиг мельницы и осторожно подергал дверь. Заперто, как он и предполагал. Оставался еще один вход. Оконце наверху, оно казалось достаточно широким, чтобы в него пролезть. Стараясь ступать как можно тише, охотник влез на выступ первой надстройки и, зацепившись за одно из крыльев, вместе с ним вознесся наверх, оказавшись перевернутым вниз головой. Это его нисколько не смутило. Он ловко соскользнул вниз, пока крыло не сделало полный оборот, и, оказавшись прямо на оси, к которой крепились крылья, легко перескочил оттуда на крышу мельницы. Оконце находилось с торца строения. Себастьян свесился с крыши, стараясь не упасть. Прямо напротив оконца, но разглядеть, что происходит внутри, невозможно. Свет шел с первого этажа, наверху же царила полная темнота. Он, держась одной рукой за скользкие доски, второй попытался отворить створку. Ему повезло, оно оказалось незапертым и, едва слышно скрипнув, распахнулось. Охотник плавно проник внутрь, стараясь не шуметь. Тут, на втором вращающемся этаже, старик жил. Себастьян уже заметил при первичном осмотре соломенный тюфяк в углу, на котором мельник, очевидно, спал в свободное от работы время. На нижний уровень вела кособокая лестница. Себастьян вытащил меч, все же он один, а их там четверо, хотя считать старика за бойца никто бы не стал, но оставшиеся трое, кто знает, на что они способны, нужно было соблюдать осторожность. Ступая как можно тише, охотник спустился по лестнице, удачно укрывшись за одним из огромных колес жерновов, и только потом, убедившись, что его никто не обнаружил, выглянул из-за жернова и, несмотря на всю свою выдержку, чуть не вскрикнул от удивления. Он оказался прав. Троица молчаливых помощников заняла место у рычага и, ходя по кругу, толкала его, вращая нижние жернова с такой скоростью и силой, что хозяин мельницы только и успевал сыпать зерно в желобок и собирать перемолотую муку в мешки. Когда они совершили очередной круг и попали в тусклый свет свечи, Себастьян смог разглядеть их лица. То, что он разглядел, не могло называться людьми. Точнее, уже не могло. Куски полуразложившейся плоти свисали с их тел повсюду, где не было одежды, которую покрывала корка запекшейся крови и грязи. Глаза мертвецов почти полностью вывалились из орбит и лишь каким-то чудом еще держались на ниточках мышцах, частично мясо уже отвалилось и белели кости, волосы на головах слиплись в жуткие комки, сквозь которые просвечивали черепа. Мертвецы заставляли жернова вращаться. а старик-мельник только руководил ими, отдавая короткие четкие приказы и время от времени подкрепляя их плетью. Себастьян перевел дыхание. Так вот, чем так пахло в сарае с осликом. Очевидно, старик где-то там и прятал мертвые тела, ночью возвращая их к жизни и принуждая к работе. Теперь охотник вспомнил, что в сарае в дальнем углу земля казалась свежевскопанной. Он бросил туда лишь один взгляд и не придал никакого значения. Теперь же все выстроилось в цепочку. Мертвецы закапывались в землю, лежали там весь день, а ночью выкапывались наружу. Неудивительно, что у мельника оказалось столь много готовой к продаже муки. Мертвецы трудились без устали, крутя жернова. И так дано. Мельник и троица живых трупов, принуждаемых к труду и после смерти. Решение. Мертвых умертвить окончательно, мельника допросить с пристрастием, а уже потом решить его судьбу. Себастьян выждал подходящий момент, когда старик оказался неподалеку от того места, где он прятался, и одним прыжком очутился рядом с ним, ударом под колени уронил на землю и приставил меч к горлу. Старик попытался дернуться, но охотник держал крепко. «Одно касание, и ты станешь таким же, как твои работники», – предупредил Себастьян. Попытки освободиться прекратились. «Что ты хочешь, охотник?» «Для начала расскажи-ка, откуда у тебя взялись столь интересные помощники?» «Если пообещаешь оставить мне жизнь, я все скажу!» Себастьян глубоко вздохнул и полоснул старика клинком по плечу. Тот вскрикнул от боли, выступила кровь, мертвецы замерли на месте, принюхиваясь. Охотник не любил пытки, но иногда без них было не обойтись. «Ничего обещать не могу, все зависит от твоего рассказа, и если же ты будешь молчать, я подрежу тебе сухожилия и оставлю в компании этих милых ребятишек». Мертвецы нюхали воздух, страшно поворачивая слепые головы в разные стороны. Кровь манила их. «Я расскажу, это все тот человек, которого вы искали». Они спрятались от дождя у меня на мельнице недели полторы назад. Я еще удивился, подумал, с какой-то стати трое столь богато одетых господ везут куда-то нищего оборванца. Руки у него были связаны, глаз подбит, но он, этот бродяга, ухмыльнулся мне и спросил: «А что, старик, тяжело одному работается?» Я ответил, что, мол, да, очень тяжело. Тогда он поинтересовался, не нужны ли мне честные работники. Я сказал, что, конечно, нужны, да взять их нынче негде, да и нечем платить. Он вновь ухмыльнулся неприятно и сказал, что предоставит мне работников, которым не надо платить, но за это мне придется ему немного помочь. Я бы рассмеялся, слишком уж нелепо все это звучало. Но внезапно заметил, что его провожатые спят глубоким сном. Бродяга велел мне принести нож и разрезать его путы. Я повиновался. Вскоре он уже обрел свободу, но бежать прочь не спешил. Мертвецы, наконец, определили источник крови и двинулись в сторону Себастьяна и старика. «Стоять!» – закричал на них мельник. Мертвецы замерли на несколько мгновений, но зов крови оказался сильнее, и они вновь двинулись вперед. «Рассказывай быстрее», — поторопил охотник, отступая вместе со стариком чуть назад. «А то, видишь, ребята проголодались». «Но они же должны слушаться моего слова», — растерялся старик. «Не понимаю». «Я жду», — напомнил Себастьян, и сделал второй надрез на шее мельника. Мертвецы задвигались активнее. «Хорошо, тот человек нищий, он сказал мне, убей этих троих, и они станут служить тебе верой и правдой, повинуясь твоему слову и кнуту. Я не знаю, что на меня нашло в тот момент, но я взял нож и бил их спящих много-много раз и никак не мог остановиться. Старик заплакал, но охотнику не было его жалко. Приговор для мельника он уже вынес. Осталось только дослушать историю и привести приговор в исполнение. А потом я вдруг опомнился. Все вокруг было в крови, а тот человек уже ушел. Я даже не заметил, когда именно. И что ты сделал дальше? Себастьян все отступал, придерживая мельника, а мертвецы шли следом, отставая на несколько шагов. Но бесконечно так продолжаться не могло. Рано или поздно они сменят тактику и зайдут сразу с двух сторон. Я закопал трупы в сарае в дальнем конце. Я очень испугался. Копал до самой ночи, а потом сидел там долго, устал. И вдруг услышал, как что-то тихонько шебуршит, скрежещет. Меня парализовало от страха. Я не мог шевельнуться и вдруг увидел, как земля в том месте, где я закопал трупы, шевелится. Потом появилась рука, затем вторая, третья. Они вылезали из могилы, словно живые. Я боялся бежать и боялся оставаться на месте. Когда они пошли ко мне, я крикнул «Стой!» И они внезапно замерли. Так я понял, что могу ими управлять. И ты решил, что раз уж так вышло, почему бы не использовать мертвецов по хозяйству? Но он же мне их отдал. Сам отдал тот человек, которого вы ищете. В этом Себастьян не мог с ним поспорить. Бродяга вновь проявил себя, избавившись таким замысловатым способом от троицы ложных охотников. Наверняка крайне опасных, опытных людей, умелых бойцов. Но почему он не сделал этого сразу же, как только они захватили его в плен? Возможно ли, что его дар дремлет временами? Или тут сыграли роль иные факторы? А как поступить со стариком, он уже решил для себя. «Отпустите меня!» – тихо попросил мельник. «Меня околдовали! Я ведь не хотел!» «За все приходится платить!» — ответил охотник, а потом одним движением, перерезав старческое горло, толкнул тело вперед, прямо в сжатые руки мертвецов. Они схватили мельника, повалили на дощатый пол и принялись рвать на части. Себастьян пожалел старика, поэтому тот был уже мертв, когда попал в руки оживших мертвецов, хотя и заслужил более суровую кару. Мертвецы пожирали мельника, не обращая ни малейшего внимания на охотника. Он подошел неспешно к одному и быстрым движением отрубил голову, а затем для верности проткнул ее мечом. Тело мертвеца некоторое время еще двигалось, а потом упало на бок и замерло. Тогда Себастьян принялся за второго, потом за третьего. Вскоре все было кончено. Он отнес все четыре тела в пристройку к разрытым могилам, кинул их туда и наскоро засыпал землей, после чего отвязал почти обезумевшего ослика и вернулся к тому месту, где оставил розу. Девочка встретила его с пистолетом в руке. «Вот ослика привел», — сказал охотник. «Ему там, бедняжке, было очень страшно и одиноко».